Глава 11. Едва стук прекратился, прямо в стволе открылась небольшая арочная дверь. Провал засиял с такой силой, будто внутри установили концертные прожекторы. Это напугало не меньше, чем если бы из него сквозила привычная, но ожидаемая темнота. Я вытаращилась на это световое чудо, но Кейлин требовательно указала взглядом внутрь. Это еще один барьер. Вурдалаки не выносят ультрафиолета. Входим, не мешкаем. Закройте глаза. Пришлось подчиниться. Едва переступили порог, как глаза ослепило белесым сиянием, особенно нестерпимым после полумрака утреннего леса. Я зажмурилась, хотя перемещаться с закрытыми глазами не умею. Ориентировалась только на идущего впереди Хрома, вытянув руку и касаясь пальцами его спины. Лишь спустя несколько мгновений неистовый свет погас, и мы вышли во двор поселения. Деревня среди толстых стволов надежно укрылась в лесной чаще. Пробраться сюда можно только точно зная дорогу. Внизу избушки, землянки, а сверху между стволами и ветками перекинуты подвесные мосты. Кое-где темными провалами таращится дупло. Местами на приличной высоте натянуты сетчатые гамаки, в которых лениво покачиваются жители. Пока я, впечатленная размахом небуланского зодчества, запрокидывала голову и глазела по сторонам, к нам подбежал сухой парнишка примерно моего возраста. Его оценивающий взгляд быстро скользнул по нам, затем остановился на Кейлин. «Освобожденные с ферм? Веди их в общий сруб. Водовед их пристроит. Там как раз людей на подсобить не хватает», — быстро проговорил он. «Будут...» Кейлин выставила перед собой ладонь и прервала его словесный поток. «Это не освобожденные». Глаза парнишки округлились, он еще раз посмотрел на нас, на мне взгляд задержав чуть дольше. «А кто же еще?» — не понял он. «Долго объяснять», — сказала Кейлин. «Предупреди вождя, идем прямиком к нему». Парнишка закашлялся, видимо, так сразу к вождю у них ходить не принято. «Но... постой... это ж...» «Да быстрее шевелись», — прикрикнула на него Кейлин. «Видишь, дело срочное. Чего телишься?» Обескураженный парень сглотнул, но все-таки развернулся и, спотыкаясь, побежал в сторону самого толстого дерева. Кейлин проговорила, глядя на его сверкающие пятки в сапогах. «Нам за ним, но не так быстро, чтобы не нахрапом к вождю», — сообщила глава дозора. Пока мы шли через двор, на нас поглядывали искоса, но откровенно не глазели. Судя по тому, что я услышала, в эту деревню, или как это у них зовется, время от времени приводят спасенных из ферм на Носферату. Их наличие я уже тоже успела осознать. Местные жители, как и сопровождающие нас, высокие, стройные. Я не встретила никого, кто хоть немного был бы коренаст. Даже кузнец, который без перерыва машет молотом, наполняя двор звонкими ударами, хоть и рельефный, но тоже стройный. Я пока не поняла причины особенности такой анатомии. Но задуматься об этом не получилось. Мы прибыли к необъятному стволу с массивной деревянной дверью. Она открылась. Парнишка, который убегал предупреждать вождя, высунул голову. Волосы растрепаны, глаза выпучены, он протараторил. «Заходите, вождь готов принять». Конвой остался снаружи. А Кейлин продолжила сопровождение. Нас провели внутрь темного помещения, в котором глазам пришлось привыкать теперь к полумраку. Когда спустя несколько секунд это случилось, я обнаружила нас в середине небольшого зала, целиком деревянного. Потолки низкие, окна бойницы округлой формы, и свет в них проникает слабо. Зато на полу по углам расставлены тыквы с отверстиями, в которых уютным светом горит пламя. У дальней стены топчан. На нем сидит высокий мужчина неопределенных лет, фактурой, напоминающей лимонию двуликую. Волосы разделены на пробор и свисают белоснежными водопадами по бокам до самого пола. Кожа на одежде сидит как влитая, тело крепкое, ладони упираются в колено, сидя в позе атамана. Его цепкий взгляд скользнул разом по нам троим. Глаза прищурились. Пару мгновений он нас оценивал, затем спросил. «И откуда вас занесло?» Я думала, говорить снова будет Алекс, но вместо него ответила Кейлин. «Вождь Аластар, эти трое утверждают, что прибыли из другого мира, с Земли. Я не уверена, но на небуланцев они не похожи. Но и на кровососов тоже. Девушка, судя по всему, с ними добровольна. Я не знала, как поступить, и привела их к вам. Мне следовало их убить, вождь Аластар». Глаза вождя Аластара сузились и снова заскользили по нам. На этот раз настолько внимательно, что мне показалось, он проник мне под самую кожу. Я поежилась и отшагнула за спину Алексу. Вождь хмыкнул и проговорил. «Ты все правильно сделала, Кейлин. Они действительно с Земли». Предводительница отряда недоверчиво покосилась на нас и произнесла. «Но как такое возможно, вождь Аластар? Разве небулан не отрезан от всех миров магическим заслоном?» «Отрезан», — согласился вождь. «Но эти трое здесь, и мне очень хочется услышать их объяснение». Вопреки моим страхам и переживаниям, нас не бросили в темницу для пыток и допросов, а очень даже наоборот. Появились какие-то парнишки и подставили нам что-то вроде пуфиков, только кожаных. Вождь взглядом указал на них. «Садитесь». Мы выполнили указание. «А теперь тот, кто из вас главный, судя по всему, это черноволосый, пусть расскажет вашу историю», — проговорил он. «И лучше вам не врать и не утаивать то, что может быть важным. Не злоупотребляйте нашим гостеприимством». Мы с Соловьем переглянулись, а Алекс сдвинул брови и кивнул. Затем начал спокойно и четко вещать вождю о том, кто мы такие, как попали в небулан, что узнали за время нахождения здесь, а также о планах кровососов. «Так что нам требуется как можно скорее связаться с Акопосом, чтобы наш командир смогла перебросить отряды для ответных действий. Однако пока единственный шанс на связь — это Ярослава. Но она крайне неопытная. Ей требуется хотя бы базовая тренировка портальщика, чтобы попытаться установить контакт», — закончил Алекс. Повисла тишина, в которой я с холодком слышу стук своего сердца в ушах, и как потрескивает пламя в тыковых светильниках. На мой взгляд, рассказал Алекс вождю слишком много. Например, можно было не говорить, что я портальщик, да еще и недотепа, или о Фабиане, который страстно выжелал не только моей крови, но и всего остального. Но Алекс всегда ведет себя так, будто лучше знает, как надо. Впрочем, в полях это именно так. Вождь Аластар какое-то время молчал, глядя на пол в одну точку. Кейлин старательно выдерживала паузу, но я краем глаза видела, как она на правом пуфике поерзывает в нетерпении. В конце концов она не выдержала и обратилась к вождю. «Вождь Аластар, их история похожа на выдумку. Я не верю, что эта девчонка-портальщик. В небулане они вымерли еще 10 000 лет назад. Да и одеты они странно, тряпки какие-то. В таком только фермовые ходят, чтобы кровососам было легче кусать. Никакой защиты». Я не удержалась и послала главе дозора гневный взгляд. «Может, я и не вдалый портальщик, но я существую. И с одеждой нашей тоже все в порядке. Было, пока не истрепалась в дороге». Алекс открыл рот, чтобы что-то сказать, но вождь проговорил первым. «Земляне когда-то тоже любили носить кожаные доспехи, Кейлин, и металлические, когда эльфы там еще не вымерли. Из уроков по межмировой истории и фолиантов я помнила, что история Земли совсем не такая, какой ее нам рассказывали в школе, что заселяли ее из других миров, и что остатки ископаемых предметов вовсе не всегда украшения и предметы быта. Некоторые из них — артефакты, которые современные гражданские просто не представляют, как активировать. И слава богу!» Алекс позволил себе заметить. «Не то чтобы вымерли. Сказались особенности перенаселения на Землю и соединения с местной фауной». Вождь покосился на Алекса и с любопытством поднял бровь. «И как? Прижились в итоге?» — поинтересовался он. Алекс обвел нас руками и ответил. «Как видите». «На ты», — поправил его вождь. «У нас вождь — это часть племени. Никаких возведений на постамент. Голодает племя, голодаю я. Племя сыто, тогда и я сыт. Понял, кивнул Хром. Я, наблюдая за поведением Алекса, восхитилась еще одной, впервые открывшейся передо мной чертой. Никогда бы не подумала, что он умеет вести тактические беседы, быть сдержанным, внимательным и даже проявлять уважение. Да, со Спрутовской он вежлив, но там подчиненный и начальник. А здесь, с вождем, он разговаривает как с обычным человеком, только очень уважительно. Может ведь, когда хочет. Значит, по вашим словам, кровососы готовят вторжение в ваш мир. После очередной паузы произнес вождь Аластар. Хром кивнул. Именно так. Если раньше им требовался заякоренный лазутчик, который выкрал бы кольца у нашего командира и пробил бы заслон, то теперь они обнаружили Яру. А она — это настоящая Эльдорадо для создания порталов. «Что такое Эльдорадо?» — поинтересовалась Кейлин. «Все это время молчащий соловей, сидя слева от меня», — ей ответил поперек Алекса. «Мифическая страна золота и драгоценностей. На Земле золото — очень ценный металл». Резкий взгляд Кейлин обжег соловья. Ее спина выпрямилась, подбородок поднялся. Она отозвалась, не глядя на него. «Я спрашивала вождя, а не тебя». «А я думал Алекса», — с мягкой улыбкой ответил Сол. «Мне эта улыбка показалась подозрительной, и, похоже, не только мне. Алекс, расположившийся на пуфике справа от меня, тихо, но четко проговорил. «Сол, не сейчас». «Я аккуратно», — отозвался соловей с тихим смешком. «Потом свои аккуратно, ясно?» — совсем сухо повторил Хром. Соловей незаметно вздохнул. «Да ясно, ясно». Беседа между агентами происходила тихая, но она не ускользнула от внимательного взгляда вождя Аластара, за которым наблюдала, в свою очередь, я. «Вы утверждаете», — снова заговорил вождь, «что девушка-портальщик. Вы можете это доказать?» Серьезное лицо Алекса покривилось. Неоднозначность, проступившая в его выражении, смутила даже меня. А ведь я уже привыкла к его нападкам. Покашлив, он проговорил. «Вроде как можем, но видишь ли, вождь, о том, что Яра портальщик, мы сами узнали совсем недавно. Она совершенно не обучена и не понимает, как пользоваться талантом. Так что теоретически показать, как она работает, можно. Просто мы не уверены, что это безопасно». Внимательные глаза вождя Аластара прищурились. Его взгляд снова переполз на меня и стал таким въедливым, что у меня зазудели внутренности. Я невольно съежилась и закинула ногу на ногу, психологически отгораживаясь от вождя. Тот еще секунду впивался в меня взглядом, затем отвернулся обратно к Алексу и поинтересовался. «Если она портальщик, почему ее не обучали? Это редкий, сильный и очень ценный дар». Алекс кивнул. «Верно. Но ты сам говоришь, у вас портальщики исчезли 10 000 лет назад. У нас, может, и не 10, но за последние 50 лет это второй портальщик на Земле. Не густо». «Да уж погуще, чем в Небулане», — крякнул вождь Аластар. «Согласен», — отозвался Хром. «Но до этого портальщиков вообще не было. У нас нет профессоров, способных обучать такого мага. Единственный, кто более-менее знает об их базе, — это я». «И почему ты ее не обучил?» «Сведения, которые сейчас раскрываются передо мной, я ждала с момента знакомства с Алексом. Мне не хотелось верить, что он меня ненавидит настолько, что желает избавиться. Так что теперь я вся превратилась в слух и подобралась». Алекс тем временем поднял прямой взгляд на вождя и произнес спокойно. «Если вам в племя принесут сильный, но очень опасный артефакт, с которым никто не умеет обращаться, а его неправильное использование может уничтожить все живое в округе 5 километров, и себя в том числе, вы как поступите?» Вождь хмыкнул и покивал. Белоснежные волосы закачались в такт, красиво переливаясь оранжевыми отблесками огня из тыкв светильников. А меня внутри скрутило, будто обжигающая лапа стиснула внутренности. «Так вот кем считает меня Алекс. Оружием? ядерной бомбой в руках обезьяны. Горькая обида растеклась в груди опаляющей патокой. Сердце застучало часто, зашумело в голове. Плечи мои сунулись, а голова поникла. Как я не пыталась держаться бодрячком. От досады я не смогла смолчать и пробормотала. «Кое-что у меня уже получается». Хром покосился на меня странно, но почему-то без злости, которую я ожидала. «Это правда», — согласился он. «Если бы рядом оказался достойный учитель, она смогла бы овладеть как минимум базой». Вождь покряхтел. Чуть наклонившись вперед и еще больше опираясь ладонью на колено, усиливая позу атамана. «А себя ты достойным учителем не считаешь?» Скорее утвердил, чем вопросил он. Хром кивнул. «Именно. Я недостойный и некомпетентный учитель для нее. Я не могу обучать портальщика». Соловей слева шевельнулся и начал. «Алекс, может...» «Нет, Сол». Оборвал его на полуслове Хром. «Не может. Для такого мага нужен тот, кто позволит ей по-настоящему обуздать свою магию и соединиться с ней, покорить ее. На Земле в данное время таких специалистов нет. При этом Яра остается нашим единственным шансом на связь с Землей. Все, вождь. Пока мне сказать больше нечего». Кейлин все еще сидит на пуфике с такой ровной спиной, что можно отправлять в модели. Она пошевелила густыми красивыми бровями и подала голос. «Вождь, а у нас...» «Кажется, у нас есть кое-что», — закончил за нее вождь. «Не знаю, насколько все реально провернуть, но...» «Как понимаю, выбор у вас не то чтобы большой». Мы с агентами переглянулись. Алекс покачался вперед-назад на пуфике и занял ту же позу, в какой сидит вождь Аластар, отзеркалив ее полностью. «Какой вам профит помогать нам?» прямо спросил вождя Хром. Тот окинул долгим взглядом позу Алекса, затем покосился на себя и чему-то хмыкнул, покачав головой. Затем вздохнул и проговорил. «Вы хорошо знаете историю Небулана?» «В общих чертах, но с деталями», — ответил Алекс за всех. «Тысячелетия назад Небулан был цветущим и прекрасным миром», — начал вождь Аластар, устремив взгляд куда-то в сторону. «Здесь мирно сосуществовали несколько рас государств. Люди, валькирии, эльфы и асы. Мы жили в мире, торговали, развивали города и оберегали природу. Но однажды среди асов случился раскол. Началась гражданская война. Асы, потерпевшие поражение на Небулане, бежали в другие миры. А те, что одержали победу, остались здесь и беспощадно узурпировали власть». Звучало как страшный сон, который во второй раз может стать реальностью, но уже на Земле. Обалдев, я подала голос. «Разве этим асам нельзя было дать отпор? Тут же кроме них жили еще люди и эльфы». «Жили», — согласился вождь, кивнув. «Но асов в Небулане всегда было больше. К тому же победить своих сородичей им помогла низовая, очень нехорошая магия. Она дает много сил, но и многое требует взамен. Так что после их воцарения эльфы и люди валькирии попали под страшный гнет. Местные асы превратились в кровососов, а людей валькирии и эльфов сделали своими кормушками. Ибо для поддержания жизни и силы им теперь требуется живая кровь». Это все я уже слышала на занятиях в Академии парамагии. Мне хотелось узнать что-то помимо известных всем фактов. «А вы сами кто?» Решилась я задать вопрос, терзавшись с момента, как увидела шестерых воинов. «Прошу прощения, но моих скудных знаний не хватило, чтобы определить вашу принадлежность к... На помощь моим запинаниям пришел Алекс и закончил за меня. «Какой-либо расе?» «Да», — охотно согласилась я. Вождь вздохнул и смочил языком пересохшие губы. «Эльфов и людей валькирий в Небулане оставалось все меньше. Кто-то смог бежать в другие миры. Как говорит твой друг, часть из них перебралась на Землю. и там преобразовалась в обычных для вас людей. Но большинство стали кормом для кровососов. Были и те, кто не стал мириться с таким положением дел. Мы сбились в племена и живем обособленно в недрах лесов, куда кровососы обычно не ходят. Союзы между эльфами и людьми-валькириями стали обычным делом, а дети, которые от них рождались, объединяли и смазывали яркие черты обеих рас. Так что спустя несколько десятков поколений получилась наша раса. Мы зовем себя лангоморфы, то есть долгожители. Мы выслушали вождя с сосредоточенным вниманием. Алекс молча постукивал пальцами по колену, Соловей сложил могучие руки на груди и сидит на пуфике, широко расставив ноги. А я молча кусаю губы в попытке структурировать услышанное. Лангоморфы, кровососы, эльфы, люди-валькирии — они все не буланцы, но взяли, переругались между собой. Точнее, одни из них решили, что лучше других, и заняли мировое господство. Как это похоже на Землю? Вроде мир другой, а замашки такие же. Почему нельзя существовать в мире с собой и другими, для меня загадка. Пауза затягивалась, прервать ее решился Алекс. «Ну хорошо, вождь», — сказал он, подняв на того прямой взгляд. «Что ты предлагаешь?»